России и Советский Союз. По части убийц Россия никогда не отставала от своих соседей, как на Западе, так и на Востоке. Мне, русскому человеку, горько говорить об этом. Но такое положение вещей не значит, что русский народ склонен к антихристианским деяниям. Напротив, вспомним знаменитый рассказ писателя-классика о том, как разбойники убили и ограбили странника, развернули его котомку и нашли там хлеб и сало. Хлеб съели, а сало не стали, поскольку был Великий пост. В пост сало есть большой грех. Вот вам и ответ на вопрос, что такое загадочная славянская душа. С одной стороны, святые, великие подвижники Серафим Саровский, Иосиф Волоцкий, Сергей Родонежский и многие другие. С другой стороны, знаменитая помещица Салтычиха, замучившая до смерти 139 своих крепостных. Кстати говоря, ее двор помещался на месте нынешнего здания КГБ. Вот и толкуй после этого о бесплодности символизма. Таковы две бездны, сущие отсека не только на Руси, но и в сопредельных и дальноземельных странах. Убивают везде. А у ножа, пули и яда нет национальности. Теперь же перейдем к рассказу о некоторых приступивших первую заповедь Матфея 19:18. Дело Андрея Гилевича было одним из самых громких в России начала 20 века. Но прославился он не числом убитых, а необычностью преступления для своего времени. Потом по его следам пошли многие, но в России он был первопроходцем. Началось с того, что 3 октября 1909 года в Петербурге в номерах дешевой гостиницы было обнаружено мертвое тело, обезображенное и обезглавленное. При убитом нашли документ на имя инженера Гилевича, довольно обеспеченного человека. Правда, полицейских насторожило то, что документы лежали уж слишком на виду. Однако приехавший на опознание брат убитого Константин Гилевич рассеял все сомнения. Он показал, что это действительно его брат, и что он узнал его по родимому пятну на правом плече. Спустя некоторое время брат Гилевича предъявил четырем страховым компаниям полисы на получение страховки на общую сумму в 300 тысяч рублей. Не дремали и сыщики. Они довольно скоро установили, что убитый совсем не Гилевич, а одинокий провинциальный студент Павел Подлуцкий, приехавший в столицу в поисках лучшей доли. С Гилевичем Подлуцкий познакомился, откликнувшись на газетное объявление, которое дал инженер. Студент нанялся к нему в секретари, но секретаторствовал, как мы знаем, недолго. При расследовании дела полицию смутило то обстоятельство, что одежда и ботинки убитого не подходили друг к другу. Верхняя одежда была сшита у одного из лучших московских портных, а ботинки были изделием, как сейчас сказали бы, ширпотреба. И действительно, тщательное исследование ботинок позволило в конце концов установить подлинную личность убитого. Тем временем часть страховых денег была выплачена брату Андрея Гилевича, и преступники перестали осторожничать. Андрей, прятавшийся в Париже, поехал кутить в Монте-Карло. Там, играя в рулетку и в карты, он просадил большую сумму и послал брату в Петербург телеграмму с просьбой выслать 5000 рублей. Дело убитого инженера Гилевича было известно всей читающей России. И телеграфист, принимавший телеграмму, обратил внимание на то, что кто-то просит брата убитого перевести 5000 рублей в Монте-Карло. Телеграфист сообщил в полицию, а та связалась с французской полицией. В Париж были посланы фотографии Гилевича и его точное описание. Вскоре инженер был выслежен. Но во время ареста он сумел обмануть бдительность полицейских и принял смертельный яд, который всегда носил с собой. Октябрьская революция, произошедшая в России, в результате которой у миллионов были отняты деньги и имущество, навела многих людей на мысль: большевикам можно, а нам нельзя, и покатилась волна бандитизма, с головой захлестнувшая страну во время революции, гражданской войны и НЭПа. Дошло до того, что 19 января бандиты остановили, ограбили автомобиль, в котором ехал Ленин. у Ильича отняли, помимо прочего, личный браунинг. В нападении участвовали матерые убийцы Волков и Кошельков. Но им была нужна не жизнь вождя, а его кошелек. Останавливая автомобиль Ленина, они даже не знали, кто в нем едет. А узнав, не отказались от своих преступных замыслов. Оба бандита, принимавшие участие в нападении, были позднее ликвидированы. Волкову поймали и расстреляли 12 февраля 1919 года. А Кошельков был убит в перестрелке в июне того же года. У мертвого бандита, помимо документов убитых чекистов, был обнаружен браунинг Ленина. Очевидно, ему было трудно расстаться с такой добычей. А может, он мечтал о времени, когда будет создан музей Владимира Ильича Ленина, и он сможет передать эту драгоценную реликвию туда. Самым известным уголовным убийцей 1920-х годов был, несомненно, Леонид Пантелеев, действующий в Петрограде. Он организовал банду, которая грабила и убивала людей. В банду входило примерно 10 человек, четко исполнявших приказы главаря. Ближайшим помощником Пантелеева был некий Дмитрий Гавриков. В городе у Пантелеева было много хаз, конспиративных квартир, где он скрывался после налетов. Грабил Пантелеев главным образом врачей, адвокатов, непманов. Механизм ограбления был прост. Налетчики звонили в квартиру, говорили, что это почтальон, курьер, пациент и так далее. А затем под угрозой оружия отбирали ценности. В 1922-23 годах в Петрограде совершалось порядка 40 налетов в месяц. Из них значительная доля принадлежала банде Пантелеева. Жители города были до того напуганы, что стали устраивать у себя в квартирах электрическую сигнализацию. Ложась спать, клали под подушку топор. В театры и в гости почти перестали ходить. Из опасения, что ночью разденут на любой улице, даже на Невском проспекте. На совести Пантелеева было немало загубленных душ. Так, летом 1922 года, убегая от опознавшего его бывшего сотрудника ЧК Васильева, Пантелеев застрелил бросившегося на перерез начальника охраны Госбанка Бабе Чмутова. Угроза скохотиться за Пантелеевым постепенно приближалась к цели. Каждый день розыска приносил все новые и новые аресты наводчиков, бесчисленных сожительниц, соучастниц Пантелеева. Позднее на дознании он говорил, что в начале осени 1922 года он уже чувствовал себя как затравленный зверь. Чувство это, однако, не помешало Леньке продолжать налеты. Он лишь в очередной раз изменил способы их совершения. 25 августа около 4 часов утра на Марсовом поле он и Гавриков, вооруженные револьверами, остановили извозчика, на котором ехали трое человек. Грабители, поигрывая револьверами, сняли с них верхнюю одежду, отобрали деньги, часы и обручальные кольца. Затем Пантелеев и Гавриков укатили на том же извозчике. Такое же ограбление Пантелеев совершил на улице Толмачева у клуба «Splendid Palace». В эту ночь на проспекте Нахимова начальником конного отряда милиции Никитиным был остановлен какой-то тип. Поводом к задержанию послужил крик из толпы «Это налетчик!». Неизвестный, открыв стрельбу из кольта, бросился бежать, но его догнали. Он был ранен, и его отправили в Мариинскую больницу, где он и скончался. Это был Белов, один из ближайших помощников Пантелеева. 4 сентября Пантелеева и Гаврикова удалось таки схватить. Днем налетчики зашли в обувной магазин. Нет, не для грабежа, а чтобы купить себе обувь. Убийцы ведь тоже носят ботинки. Пока они примеряли модные туфли, в магазин зашли двое милиционеров из местного отделения милиции. Один из них узнал Пантелеева, но бандит успел отреагировать, выхватил револьвер и стал стрелять. В перестрелке один из милиционеров был смертельно ранен, но второй с помощью подоспевшего подкрепления сумел задержать преступников. В тюрьме Пантелеев и Гавриков сидели недолго. В ночь с 10 на 11 ноября они сумели бежать с еще двумя членами своей банды, Рентоном и Лысенковым, и снова потянулись ограбления и убийства. Среди убитых был инженер Студенцов, При его ограблении Пантелееву показалось, что инженер вынимает из кармана оружие, и бандит выстрелил, не раздумывая. При ограблении одной из квартир убили хозяина, профессора Романченко. Для поимки банды ГПУ создала ударную группу. Были определены места возможного появления Пантелеева, установлены засады. Во время пьянки в ресторане «Доданон» Пантелеев и Гавриков поскандалили со швейцаром, и метрдотель вызвал милицию. Гаврикова задержали, а Пантелеев при попытке задержания был ранен в левую руку, но не остановился и побежал по направлению к Марсовому полю. Подбежав к инженерному замку, он перелез через забор и спрятался в Пантелеимоновской церкви. Моментально сообщили в угрозыск, и буквально через несколько минут на место прибыли агенты с собакой Ищейкой. По кровавому следу собака довела до Марсового поля. Дальше след терялся. Наугад прошли по Пантелеимоновской, прошли мимо церкви и не заметили лежавшего там Леньки. Раненый Пантелеев решил отправиться на одну из самых отдаленных квартир на Пряжке. Вышел на пустынный Невский, где к тому времени уже ходили дозоры, искавшие бандита. У самой Садовой улицы Пантелеев чуть не попался. Увидев приближавшийся патруль, он присел на каменную тумбу у ворот одного из домов и, подняв высокий воротник своего тулупа, притворился спящим ночным дворником. Один из дозорных подошел к нему и спросил, не видел ли он там такого-то, и перечислил налетчику его же собственные приметы. «Не знаю. Я 3 дня как из деревни приехавши», — пробурчал дворник. Дозорные пошли дальше, а неуловимый Леник снова исчез. Чувствуя, что конец все-таки неминуем, Пантелеев решает, что терять нечего, и как проигравший игрок становится все наглее и наглее. Окруженный такими же наглыми и жестокими бандитами, Ленька теперь выводит свою банду не только на налеты, но и на уличные грабежи, не только ночью, но и днем. В последний свой месяц он вместе с Мишкой Корявым Лосенковым и Сашкой Паном Рентоном совершил 10 убийств, около 20 уличных грабежей и 15 вооруженных налетов. Уголовный розыск и ГПУ выделили на дело Пантелеева лучших работников. В течение последних 2 недель они буквально не слезали с автомобиля. В городе было размещено около 20 засад. То и дело поступали новые сведения, сыщики буквально сели на хвост бандита, и он каждые полчаса менял места. Теперь ему было уже не до налетов и грабежей. Он думал только о том, как спасти свою шкуру. Хотя большинство конспиративных квартир банды было провалено, Пантелеев все же еще верил в свою удачу. И вечером 12 февраля 1923 года он вместе с Корявым шел на одну из надежных хас, весело посвистывая с гитарой в одной руке и корзиной в другой. Пантелеев вошел в квартиру первым. За ним Лосенков. Ленька был уверен в том, что квартира свободна, и не смотрел по сторонам. Но едва он оказался в прихожей, как из комнаты раздались выстрелы. Пантелеев был мгновенно убит. Лосенкова пуля лишь слегка ранила в шею. Но он был так ошеломлен, что не пытался оказать сопротивление, и в испуге поднял руки вверх. И весть о случившемся на Можайской улице мгновенно облетела весь город. В тот же день в вечерней «Красной газете» появилось сообщение о том, что в ночь с 12 на 13 февраля 1923 года после долгих поисков был убит при аресте знаменитый Ленька Пантелеев, прославившийся своими зверскими убийствами и налетами. Дело Пантелеева было окончено, но долго еще ходили по городу слухи, что Ленька жив, на свободе и себя покажет. Были случаи, когда налетчики выдавали себя за Пантелеева и Лосенкова, нагоняя страх на свои жертвы. Чтобы положить конец слухам, лицо убитого тщательно оживили, положили кое-где грим, труп бандита одели. Несколько дней мертвый Ленька пролежал в Покойницкой, и ежедневно толпы горожан приходили взглянуть на того, кто так долго сеял в Петрограде страх и смерть. Поменьше калибром, но тоже весьма опасным, был другой петроградский убийца, Митька Картавый. Сохранился рассказ сотрудника угрозыска Кондратьева о поимке убийцы. Время наступило относительно тихое. Соучастников Леньки Пантелеева расстреляли. Налеты стали реже, но все-таки повторялись. Среди новых налетчиков особенно отличался своей дерзостью Митька Картавый, бывший карманный вор. Мы все имели его на примете. Но он ускользал от нас и продолжал свои разбои. Особенно в 1923 году он проявил себя рядом дерзких налетов. И вот в мае 1923 года, когда Шуляк, инспектор Угрозыска, сидел в своем кабинете, зазвонил телефон. Шуляк взял трубку, выслушал, вынул из стола браунинг и сказал: «Едем за Митькой Картавым». Оказалось, сотрудник Финкин увидел его в пивной на углу Ямской улицы и Кузнечного переулка. Пивная была на втором этаже. Финкин побежал в аптеку и оттуда позвонил. Мы поехали. Недалеко от угла Ямской нас встретил Финкин и сказал, что Митьке с кем-то играет на бильярде. Шуляк оставил для дозора сотруднику в воротах, другого у дверей, и двинулся к входу, с ним Финкин и мы. Шуляк прямо бросился в бильярдную, и тут час раздались выстрелы. Какой-то человек с браунингом, стреляя на бегу, бросился через комнату к выходу. Пуля поразила Финкина, и он упал, как скошенный. Мы вбежали в бильярдную. Шуляк лежал на полу. На подоконнике открытого окна стоял Митька Картавый с револьвером в руке. Он тутчас открыл стрельбу. Мы ответили ему. Он не то упал из окна, не то прыгнул. Часть сотрудников побежала вниз во двор. Мы подняли Шуляка и понесли в автомобиль. Довести его до больницы не удалось, он умер. Митька пробил ему шею. Финкин был убит на месте, сразу. На дворе нашли кровавый след. Он вел к подвалу. Когда подошли к лестнице в подвал, то внизу ее увидели скрючившегося Митьку Картавого. Он умирал. Очевидно, чья-то пуля поразила его, и он выпал из окна уже смертельно раненый. Самым знаменитым убийцей последних лет стал СССР Геннадий Михасевич 1947-1987, живший в поселке Солоники под Полоцком. Первое убийство он совершил в 1971 году. И с каждым годом убивал все больше и больше. Жертвами были только женщины. Всего в 1971-1984 годах он убил 36 женщин, причем в 1984 году 12 человек. Михасевич совершал убийства, как правило, возле дорог. Все его жертвы были задушены одним способом – резко стянутой косынкой, шарфом или пучком травы. Место убийств тоже было определенным в районе между городами Витебск и Полоцк, поэтому дело Михасевича и назвали Витебским. До того, как преступника разоблачили по обвинению в совершенных им убийствах, осудили 14 человек. Один из невинно осужденных был расстрелян, другой едва не кончил жизнь самоубийством, третий осидел в тюрьме 10 лет, четвертый после 6-летнего заключения совершенно ослеп. Все эти люди признались в якобы совершенных ими убийствах из-за примененных к ним милицией и следственными органами избиений и пыток. Михасевич с юношеских лет страдал комплексом сексуальной неполноценности, от которого мог бы вовремя избавиться, если бы обратился к врачу. Но где в провинциальном советском поселке вы видели сексопатолога? Их и в городах-то днем с огнем не сыщешь. А еще в то время... Короче говоря, комплекс порождал агрессию, которая требовала выхода. Первое и второе убийства прошли безнаказанно. У преступника появилась тяга к приключениям, как говорят психиатры, по принципу закрепления. Убийства стали для него, по определению журналиста, разновидностью спорта. Внешне Михасевич вел вполне благопристойную жизнь. Работал заведующим ремонтными мастерскими, имел семью и двоих детей, и даже был дружинником, нештатным помощником милиции. Возможно, он еще много лет продолжал бы совершенствовать свой страшный вид спорта, а в тюрьмы сажали бы невинных людей, если бы не чутье, настойчивость и профессионализм следователя Игнатовича, сумевшего доказать, что все убийства женщин в данном районе – дело рук одного и того же человека. Когда кольцо следствия стало приближаться к месту проживания Михасевича, он заволновался написал измененным почерком анонимное письмо в областную газету, где утверждалось, что женщин убивают местные мужчины, вестя своим возлюбленным за неверность. Письмо он подписал в Исприно, патриоты Витебска. Для вящей убедительности после отправки письма поехал в Витебск, убил еще одну женщину и возле тела оставил записку, подписанную также «Патриоты Витебска». Но письмо и записка только ускорили поимку убийцы. Они дали следствию серьезную улику, почерк преступника, хоть и измененный. Кто-то из свидетелей видел, как одна из женщин незадолго до смерти садилась в красный запорожец. Следователи, проверяя почерки всех владельцев красных запорожцев, проверили и почерк Михасевича. Поначалу совпадение не было обнаружено. Но затем, когда нашли документы, написанные им в торопях, обнаружили совпадение ряда элементов письма. После ареста Михасевичу удалось отыскать и множество других доказательств, включая вещи убитых женщин. Суд приговорил Геннадия Михасевича к расстрелу. В 1990 году по материалам Витебского дела был поставлен фильм «Место убийцы вакантно». И словно по иронии судьбы, в том же году в Советском Союзе объявился еще один маньяк, убивавший женщин, на этот раз в Москве, Александр Гаврилович Тимофеев. Этот 33-летний человек совершал нападения на женщин, причем не только молодых. Он насиловал их, измывался над ними, с особой жестокостью убивал. Вот хроника его деяний всего лишь за два месяца. 12 июля 1990 года – убийство. 14 июля – сразу два покушения на убийство. 27 июля – убийство. 10 августа – убийство. 18 августа – убийство. Возможно, он совершал аналогичные преступления и в других городах. С 1988 года Тимофеев был лицом без определенного места жительства. Многим людям он представлялся как афганец, полковник или подполковник советской армии. В конце концов, его все-таки арестовали. А в самом конце 1990 года удалось арестовать еще одного маньяка Андрея Чикатило, 1936 года рождения, 10 лет терроризировавшего жителей Ростовской и соседних областей. За это время по сексуальным мотивам он с особой жестокостью убил более 30 женщин и детей. Как и в случае с Михасевичем, Андрей Чикатило долгие годы был вполне благополучным гражданином, окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, женился, вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, исправно платил партвзносы, участвовал в построении новой общности людей советского народа, вырастил двух детей. В разное время Андрей Чикатило работал председателем районного комитета по физкультуре и спорту, учителем, мастером производственного обучения, воспитателем в профессионально-технических училищах, сотрудником снабженческих организаций. В 1984 году без попутал совершил Андрей Чикатило хищение. Но бдительные органы не дремали, привлекли его к уголовной ответственности за хищение. По этой же причине исключили его из рядов КПСС. Так что последние 6 лет Андрей Чикатило убивал людей, будучи уже беспартийным. Похожие истории с сексуальными маньяками-убийцами не раз происходили в иные времена и в иных странах. К сожалению, далеко не всегда эти преступления удавалось раскрыть. В одном случае, когда убийца не был найден в совершении ряда убийств, подозревался человек из России, фельдшер по профессии. А произошли эти события в Лондоне образца 1888 года. С 6 августа по 9 ноября в городе произошла серия жесточайших патологических убийств. Первой жертвой преступника стала 35-летняя проститутка Марта Тернер. 31 августа погибла вторая жертва, проститутка Энн Николе. Следующая проститутка была убита 8 сентября. Затем 30 сентября были убиты сразу две женщины – Элизабет Страйт и Кэтрин Эдоуз. И, наконец, 9 ноября погибла Мэри Келли. Почерк преступника был одинаков. Всем женщинам он перерезал горло почти до шейных позвонков, а затем потрошил их внутренности, за что и заслужил прозвище «Джек-потрошитель». Убийства происходили в одно и то же время, от 11 вечера до 4 утра, и только в трех районах – Уайт-Чепл, Спитцл-Филд и Стипни. Кстати, и московский убийца действовал только на территории трех районов города – Тимирязевского, Фрунзенского и Кировского. После убийства Мэри Келли подобные преступления внезапно прекратились. По одной из версий, убийцей был некий русский фельдшер, работавший в Лондоне под разными фамилиями. В столицу Великобритании он приехал из Парижа, где его подозревали в убийстве грезетки, убитой примерно так же, как и лондонские проститутки. Фельдшер исчез из Лондона, а в 1891 году, объявившись в Петербурге, убил там женщину и окончил свои дни в сумасшедшем доме.